Глава 12. Рэйчел заключает плохую сделку. Я взял Уилла Солоса из домика Аполлона, а его родне дал приказ искать Майкла. Мы одолжили у спящего байкера Ямаху и помчались в отель Плаза со скоростью, от которой у моей матери наверняка случился бы сердечный приступ. Я никогда прежде не ездил на мотоциклах. Но это оказалось не сложнее, чем скакать на Пегасе. По пути нам попадались пустые пьедесталы, на которых обычно стояли статуи. Похоже, 23-й план действовал. Понятия не имею, плохо это или хорошо. Нам потребовалось всего 5 минут, чтобы доехать до юго-восточного угла Центрального парка, где располагалась Плаза. Старомодный отель из белого камня с остроконечной синей крышей. С тактической точки зрения размещение штаба в Плазе было не лучшим выбором. Плаза далеко не самое высокое здание в городе, и расположено оно не в центре. Но отель выстроен в духе старой школы и за прошедшие годы привлек внимание многих знаменитых полубогов, которых, как скажем, Битлз или Альфред Хичкок, так что я решил, мы там будем в хорошей компании. Я прибавил газу, и Ямаха выскочила через бордюр на тротуар и остановилась у фонтана перед отелем. Мы с Уиллом спрыгнули с седла. Статуя на вершине фонтана проговорила: «О, великолепно! Я полагаю, что вы хотите, чтобы я и за вашим мотоциклом присмотрела». Эта бронзовая статуя в человеческий рост стояла в середине гранитной чаши. На ней было только бронзовое полотнище вокруг бедер, а в руках она держала корзинку с металлическими фруктами. Прежде я на нее не обращал особого внимания, но ведь и она тоже до этого со мной не разговаривала. «Ты вроде бы Диметра?» — спросил я. У меня над головой просвистело бронзовое яблоко. «Все думают, что я Диметра», — пожаловалась она, — «но я Помона, римская богиня фруктовых садов. Но тебе-то какая разница?» «Малые боги никого не интересуют. Если бы вас интересовали малые боги, вы бы и не проиграли эту войну. Привет Морфею и Гекате». «Присмотри за мотоциклом», — сказал я ей. Помона выругалась на латыни, и когда мы побежали к дверям отеля, швырнула еще одно яблоко в Уилла. Вообще-то я никогда прежде не бывал в Плазе. Холл с хрустальными люстрами и спящими повсюду богачами производил внушительное впечатление, но я не особо обращал внимания на все это. Две охотницы оказали нам направление к лифтам, и мы поднялись и к номерам пентхауса. Верхние этажи были полностью заняты полукровками. Охотницы и обитатели лагеря отдыхали на диванах, умывались в ванных комнатах, срывали шторы, чтобы перебинтовать раны, подкреплялись закусками и лимонадом из мини-баров. Два волка пили воду из унитаза. Я с облегчением увидела, что немало моих друзей пережили эту ночь, но вид у всех был довольно плачевный. «Перси!» — меня хлопнул по плечу Джейк Мэйсон. «Мы получаем сообщение». «Потом», — перебил я. «Где Аннабет?» «На террасе. Она жива. Вот только...» Я толкнул его в сторону. В другой ситуации я бы полюбовался видом с террасы. Она выходила прямо на Центральный парк. Утро было ясное, свежее, идеальное для пикника или прогулки. Да, для чего угодно, только не для сражения с монстрами. Аннабет лежала на кушетке, лицо у нее побледнело, на лице выступили капельки пота. Она дрожала, хотя и была укрыта одеялами. Селена Богарт вытирала ей лоб влажной салфеткой. Мы с Уильямом протиснулись через толпу ребят Афины. Уилл снял бинты с раны Аннабет. Я чуть не грохнулся в обморок. Кровотечение прекратилось, но рана была глубокая. Кожа вокруг нее приобрела жуткий зеленоватый оттенок. Аннабет! Горло у меня перехватило. Она защитила меня с собой. Как я мог это допустить? Отравленный клинок, пробормотала она. Как глупо с моей стороны. Уилл Соло вздохнул с облегчением. Все не так плохо, Аннабет. Опоздай я на несколько минут, и было бы намного хуже. Но пока яд не успел распространиться дальше плеча. Ты полежи спокойно. Кто-нибудь дайте мне нектар. Я протянул ему фляжку. Уилл очистил рану напитком богов, а я держала Аннабет за руку. «Ой!» — выдохнула она. «Ой-ой!» Она так сжала мои пальцы, что они посинели, но, как и просил Уильям, не шелохнулась. Селена бормотала ей слова утешения. Уилл наложил на рану какую-то серебристую мазь и произнес несколько древнегреческих слов, гимн Аполлону. Потом он забинтовал рану заново и неуверенно поднялся на ноги. Лечение, видимо, отняло у него много энергии. Он стал почти таким же бледным, как Аннабет. «Все будет хорошо, но нам понадобится еще лекарство, которыми пользуются смертные». Уилл взял фирменный лист почтовой бумаги, написал на нем что-то и протянул одной из детей Афины. Тут на пятой есть аптека. В обычной ситуации я бы никогда не стал красть. А я стану, сказал Трэвис. Уилл сердито посмотрел на него. Оставь в кассе доллары или драхмы. Что там у тебя есть? Ситуация чрезвычайная. У меня такое чувство, что нам понадобится еще немало лечебных средств. Никто ему не возразил. Пожалуй, не осталось ни одного полукровки, которые не получили бы то или иное ранение, кроме меня. «Идем отсюда, ребята», — сказал Трэвис Толл. «Аннабет нужно побольше воздуха, а мы еще должны ограбить, я хотел сказать, посетить аптеку». Полукровки заторопились в пентхаус. Джейк Мэйсон, выходя, положил руку мне на плечо. «Мы поговорим позднее, но ситуация под контролем». Я взял щит Аннабет и, просматривая все позиции, с восходом солнца враг отошел. У нас на всех туннелях и мостах блокпосты. «Спасибо, дружище», — сказал я. Он кивнул. «Ты не спеши». Он вышел и закрыл за собой дверь, оставив нас вдвоем, меня, Селену и Аннабет. Селена прижала холодную салфетку к колбу Аннабет. «Это все моя вина». «Нет», — слабым голосом проговорила Аннабет. «Селена, как это может быть твоя вина?» «В лагере я всегда плохо успевала», — пробормотала она. «В отличие от тебя или Перси, если бы я умела драться получше». Губы у нее задрожали. После смерти Бекендорфа она таяла с каждым днем, и каждый раз, глядя на нее, я исполнялся ненависти к врагам. Она становилась похожа на стекло, такая же хрупкая, вот-вот разобьется. Я поклялся себе, что если когда-нибудь найду шпиона, на чьей совести жизнь ее друга, то скормлю его миссис О'Лири. «Ты замечательно успевала в лагере», — сказал я Селине. «Ты лучший наездник на Пегаса, каких я только встречал, и ты умеешь ладить с другими. Поверь мне, тот, кто сумел подружиться с Кларисой, просто гений». Она уставилась на меня, словно я подсказал ей какую-то блестящую мысль. «Вот именно, нам нужен домик Ареса. Я могу поговорить с Кларисой, я знаю, я смогу ее убедить помочь нам». Селена, даже если тебе удастся выбраться с Манхэттена, Клариса ужасно упрямится, если она на кого-то разозлится». «Пожалуйста», — настаивала Селен, — «я могу взять Пегаса. Я знаю, что смогу добраться до лагеря. Дай мне попробовать». Я поймал взгляд Аннабет. Она едва заметно кивнула. Мне эта идея не нравилась. Я думала, что у Селены нет ни малейшего шанса убедить Кларису. С другой стороны, Селена теперь была в таких растрепанных чувствах, что легко могла погибнуть в сражении. Может, если отправить ее в лагерь, она немного отвлечется и придет в себя. «Ну хорошо», — сказал я. «Если это кому и удастся, то одной тебе». Селена обняла меня, потом отпрянула, покосившись на Аннабет. «Извини». «Спасибо, Перси, я тебя не подведу». Как только она вышла, я встал на колени рядом с Аннабет и потрогал ее лоб. Он еще горел. «Ты когда беспокоишься, такой симпатичный», — пробормотала она. «У тебя брови сходятся вместе». «Слушай меня внимательно. Ты не умрешь, поскольку у меня перед тобой должок. Почему ты приняла на себя этот удар ножом? Ты сделал бы то же самое для меня». «Это так, мы оба знали это наверняка, и все же у меня было такое чувство, будто кто-то терзает мое сердце холодным металлическим клинком». «Откуда ты узнала? Что узнала?» Я оглянулся, чтобы удовлетвориться, нас никто не слышит. Потом я наклонился к ее уху и прошептал: «Откуда ты узнала про мою ахиллесову пяту? Если бы не ты, он бы меня убил». В глазах у нее было какое-то нездешнее выражение. Дыхание ее пахло виноградом, возможно, от нектара. «Не знаю, Перси, у меня просто возникло такое чувство, что тебе грозит опасность. А где? Где твоя ахиллесова пята?» Я никому не должен был об этом говорить. Но меня же спрашивала Аннабет, если не доверять ей, то кому тогда доверять? В пояснице. Она подняла руку. «Где? Здесь?» Аннабет положила руку мне на позвоночник, и мурашки побежали у меня по коже. Я подвинул ее пальцы к той единственной точке, что привязывала меня к смертной жизни. Мне показалось, что по моему телу прошел ток напряжения в 1000 вольт. «Ты меня спасла», — выдавил я. «Спасибо». Она убрала руку, но я ее не отпустил. «Значит, у тебя передо мной должок?» — слабым голосом сказала она. «Какие еще новости?» Она посмотрела на солнце, встававшее над городом. В это время по улицам должны были двигаться миллионы машин, но мы не слышали ни одного автомобильного гудка. По тротуарам не спешили толпы людей. Издалека до меня донесся вой автомобильной сирены. Где-то над Гарлемом в небо поднимался столб черного огня. Сколько же плит было включено, когда людей усыпили чары Морфея, думал я, сколько людей уснули, готовя обед. Скоро начнутся еще пожары, все нью-йоркцы в опасности, и все они теперь зависят только от нас. «Ты спрашивал, почему Гермес разозлился на меня?» — начала Аннабет. «Слушай, тебе нужно отдохнуть». «Нет, я хочу тебе сказать. Меня это уже давно беспокоит». Она пошевелила плечом и поморщилась. «В прошлом году у меня в Сан-Франциско объявился Лука. Собственной персоной у меня было такое чувство, будто мне шарахнуло молотком по лбу. Пришел к тебе домой? Это случилось до того, как мы побывали в лабиринте». «До того», — голос Аннабет сорвался, но я понял, что она хочет сказать, «до того, как он стал Кроносом. Он пришел с белым флагом, сказал, что ему нужно только 5 минут поговорить со мной, и все. Знаешь, он выглядел таким испуганным. Он сказал, что Кронос с его помощью собирается завоевать мир. Он сказал, что хочет убежать, как в прежние времена. Он хотел, чтобы я убежала вместе с ним». «Но ты ему не поверила?» «Конечно, нет. Я решила, что это такая ловушка. К тому же, многое изменилось с прежних времен. Я сказала Луке нет. Он взбесился. Он сказал, что лучше уж мне прикончить его прямо тут, на месте, потому что другого случая у меня не будет». На лбу Аннабет снова выступил пот. Эта история отнимала у нее слишком много энергии. «Все хорошо. Попытайся немного отдохнуть. Ты не понимаешь, Перси. Гермес был прав. Может, если бы я пошла с ним, то мне удалось бы его отговорить. Или... У меня ведь был нож. А у Луки ничего. Я могла бы убить его?» — спросил я. «Знаешь, это было бы нехорошо». Аннабет зажмурила глаза. Лука сказал, что Кронос хочет его использовать как инструмент для достижения цели. Это его слова. Кронос собирался использовать его и стать еще более сильным. «Он так и сделал», — кивнул я. «Он овладел телом Луки». «Но что, если тело Луки — это только нечто промежуточное? Что, если Кронос хочет стать еще более могущественным? Я могла бы его остановить. Эта война началась по моей вине». Я слушал ее рассказ, и мне показалось, что я снова в Стиксе, пытаясь замедлить растворение в черных водах. Я вспомнил прошлое лето, когда двуликий бог Янус предупреждал Аннабет, что ей предстоит сделать серьезный выбор, и это случится после того, как она встретится с Лукой. Кое-что говорил ей и Пан. «Ты сыграешь важную роль, хотя сейчас и представить себе не можешь, какую». Я хотел спросить ее о том видении, что показала мне Гестия, о ее встрече с Лукой и Талией. Я знал, что как-то связано с моим пророчеством, но не понимал этого. Я еще не успел собраться с духом, чтобы задать эти вопросы, как дверь на террасу открылась, и вошел Коннор Стоул. «Перси!» Он кинул взгляд на Аннабет, словно не хотел сообщать какие-то плохие вести в ее присутствии. Но по его виду было ясно, что новости он принес неважные. «Вернулась миссис Сулири с Гроувером. Я думаю, тебе нужно с ним поговорить». Гроувер перекусывал в гостиной. Он был в боевом одеянии, кольчуга из коры, деревьев и веточек, а из-за пояса у него торчали деревянные дубинки и свирели. Домик Деметры соорудил настоящий шведский стол в кухне отеля, где было все, от пиццы до ананасового мороженого. Гровер, к сожалению, ел мебель. Он уже сгрыз набивку с мягкого стула, а теперь доедал подлокотник. «Братишка», — предупредил я, — «ты что-то разошелся, мы здесь только временно». «Ай-ай-ай!» Все лицо нему было в клочьях обивки. «Извини, Перси, ведь это мебель в стиле Людовика XVI. Вкуснотища. А потом я всегда ем мебель, когда волнуешься», — продолжил я. «Да, я знаю. Так что у нас?» Он постучал по полу копытцами. «Мне сказали про Аннабет. Как она?» «Она поправится, а сейчас отдыхает». «Это хорошо», — Гробер глубоко вздохнул. «Я мобилизировал большинство духов природы в городе, ну, по крайней мере, тех, кто пожелал меня слушать». Он потер лоб. «Я и понятия не имел, что желудями можно бить так больно. Как бы там ни было, мы помогаем, чем можем». Сатир сказал мне о схватках, в которых они участвовали. Они в основном прикрывали те части города, где у нас не хватало полубогов. Адские гончие с помощью движения по теням появлялись на нашей передовой, а адриады и сатиры прогоняли их. В Гарлеме объявился молодой дракон, и прежде чем монстра удалось победить, погибло с десяток лесных нимф. В этот момент вошла Талия с двумя своими помощницами. Она мрачно кивнула мне, вышла на террасу повидать Аннабет, а потом вернулась. Она дослушала доклад Гровера. Подробности становились все мрачнее и мрачнее. «Мы потеряли 20 сатиров против нескольких великанов в Форт-Вашингтоне», — сказал он дрожащим голосом. «Почти половина из них — моя родня. В конечном счете речные духи утопили великанов, но Талия закинула на плечо лук. Перси, силы Кроноса концентрируются у всех мостов и туннелей. И Кронос там не единственный титан. Одна из моих охотниц засекла этакую громадину в золотистых доспехах. Он собирает армию на берегу Джерси. Я знаю, кто он такой. Но он излучает энергию, как это свойственно только богам или титанам. Я вспомнил золотого титана из моего сна, того, что превратился в языки пламени на горе Отрис. Ясно. А хорошие новости у тебя есть? Талия пожала плечами. Мы перекрывали туннели метро, ведущие на Манхэттен. Там действуют мои лучшие следопыты. И еще. Похоже, враг готовит атаку к вечеру. Я думаю, что Луке она поправилась. То есть Кроносу нужно время, чтобы восстановиться после вчерашней схватки. Он все еще не освоился на своей новой форме. Он расходует слишком много энергии, замедляя время в городе. Гровер кивнул. К тому же большинство его воинов сильнее по ночам. Они вернутся с заходом солнца. Так, ясно. Я постарался сосредоточиться. От богов есть какие-нибудь новости? Талия покачала головой. Я знаю, что госпожа Артемида появится здесь, если сможет. И Афина, но пока Зевс приказал им держаться поблизости от него. Последнее, что я слышала, Тифон уничтожает долину реки Агая. К полудню должен добраться до Апалачи. Так что у нас, сказал я, до его прибытия в лучшем случае 2 дня. Джейк Мэсон откашлялся. Он стоял так тихо, что я почти забыл его присутствие. Перси, еще кое-что, сказал он. Судя по тому, что Кронос появился на мосту Уильямберг, он знал, что встретит тебя там, и он передислоцировал свои силы к самым слабым нашим местам. Не успели мы развернуться, как он изменил тактику. Он почти не предпринимал никаких действий в туннеле Линкольна, где охотницы были сильны. Он направил свои силы в наши самые уязвимые точки, словно знал. Словно получал информацию изнутри, кивнул я, от своего шпиона. «Какого шпиона?» — спросила Талия. Я рассказал ей о серебряном брелоке, что показывал мне Кронос. Через него шпион связывался с Титаном. «Это плохо, очень плохо», — нахмурилась Талия. «Это может быть кто угодно», — добавил Джейк. «Мы все присутствовали, когда Перси отдавал приказы». «Но что же нам делать?» — спросил Гровер. «Обыскать всех полукровок и найти этот брелок в форме косы?» Они все смотрели на меня в ожидании решения. Даже если наше положение казалось безнадежным, я не мог показать им, как я близок к панике. «Мы продолжим сражаться», — сказал я. «Мы не можем отвлекаться на этого шпиона. Если мы будем подозревать друг друга, то это не пойдет нам на пользу. Вы, ребята, здорово дрались прошлой ночью. Я не мог бы пожелать себе более отважной армии. Давайте установим время дежурств. Отдыхайте, пока есть возможность. У нас впереди долгая ночь». Ребята согласно закивали. Каждый отправился заниматься своим делом. Поспать или поесть, или отремонтировать оружие. «Тебе тоже нужно отдохнуть, Перси», — предложила Талия. «Мы тут подежурим. Пойди, приляг. Нам нужно, чтобы к ночи ты был в хорошей форме». Я не стал с ней спорить. Нашел ближайшую спальню и грохнулся на кровать с пологом. Я думал, что слишком взвинчен и не смогу уснуть, но веки у меня почти сразу же сомкнулись. Во сне я увидел Мико Д'Анджело. Он был один в саду Аида. Он только что выкопал ямку в одной из клумб Персефоны, и я подумал, что царице это ой как не понравится. Он налил в лунку вина из кубка и начал читать заклинание. «Пусть снова вкушают мертвые, пусть они восстанут и примут это подношение. Мария Д'Анджело, покажись!» собрался белый дымок, сформировалась человеческая фигура, но это была не мать Ника, это была темноволосая девочка со смуглой кожей и в серебристых одеждах охотницы. «Бьянка», — сказал Ника, — «но не вызывай нашу мать, Ника», — остерегла его девочка. «Она тот единственный дух, который тебе запрещено видеть». «Почему?» — спросил он. «Что скрывает наш отец?» «Боль», — ответила Бьянка, — «и ненависть, проклятие, которое восходит к великому пророчеству». «Что ты хочешь этим сказать? Я должен знать. Это знание только причинит тебе боль. Помни, о чем я тебе сказала. Роковая беда детей Аида. Злопамятность». «Я знаю», — ответил Ника, — «но я уже не тот, что прежде. Не нужно пытаться защитить меня, Бьянка». «Брат, ты не понимаешь». Ника взмахнул рукой, рассеивая туман, и образ Бьянки исчез. «Мария Д'Анджело», — снова сказал он, — «ответь мне». Теперь появился другой образ. Явление это скорее напоминало сцену, а не одиночного призрака. В тумане я увидел Ника и Бьянку маленькими детьми. Они играли в холле шикарного отеля, гонялись друг за другом среди мраморных колонн. На диване неподалеку сидела женщина в черном платье, перчатках и черные шляпки с вуалью. Так одевались кинозвезды в фильмах 40-х годов. У нее была улыбка Бьянки и глаза Ника. В кресле рядом с ней сидел крупный холеный джентльмен в костюме из ткани в тонкую полоску. С изумлением вдруг понял, что это Аид. Он наклонился к женщине, что-то говорил ей и отчаянно при этом жестикулировал. «Прошу тебя, моя дорогая», — сказал он, — «ты должна отправиться в подземное царство. Мне безразлично, что там скажет Персефона, но там ты будешь в безопасности». «Нет, любовь моя», — она говорила с итальянским акцентом, — «чтобы наши дети росли в царстве мертвых, я на это никогда не пойду. Мария, послушай меня. Из-за войны в Европе другие боги ополчились на меня. Было произнесено пророчество. Моим детям угрожает опасность. Посейдон и Зевсы втянули меня в их соглашение. Теперь никто из нас больше не сможет иметь детей полукровок». «Но у тебя уже есть Ник и Бьянка. Что уж?» «Нет, пророчество говорит о ребенке, которому исполняется 16. Зевс провозгласил, что дети, которые у меня уже есть, должны быть отданы в лагерь полукровок для надлежащей подготовки. Нам неизвестно, что это означает. В лучшем случае они будут под наблюдением. В заключении их настроят против отца. Но еще вероятнее, он не станет рисковать. Он не позволит моим детям-полукровкам достичь 16 лет. Он найдет способ их уничтожить. А я на такой риск пойти не могу». «Несомненно», — сказала Мария, — «мы останемся вместе. Зевс просто слабоумный». Я не мог не восхититься ее мужеством. Аида тревожно обшарил взглядом потолок. «Мария, пожалуйста, я тебе уже говорил, Зевс дал мне срок. На прошлой неделе я должен был отдать детей в этот лагерь. Его гнев будет ужасен. А вечно прятать тебя я не могу. Пока ты с детьми, ты тоже подвергаешься опасности». Мария улыбнулась, и у меня опять мурашки побежали по коже от того, как она похожа на свою дочь. «Ты ведь Бог, любимый, ты нас защитишь, но я не возьму Нику и Бьянку в царство мертвых». Аид в отчаянии заломил руки. «Тогда есть еще один вариант. Я знаю одно место в пустыне, где время не течет. Я мог бы отправить детей туда на некоторое время ради их безопасности, а мы могли бы остаться вместе. Я построю тебе золотой дворец у Стикса». Мария Д'Анджело тихонько рассмеялась. «Ты добрый человек, мой любимый, щедрый. Если бы другие боги знали тебя так, как я, то они и относились бы к тебе по-другому, без страха. Но Ника и Бьянка нужна мать. И потом, они ведь только дети. Боги не причинят им вреда. Ты не знаешь мою семейку, — мрачно сказала ей. Пожалуйста, Мари, я не могу тебя потерять. Ты меня не потеряешь. Она прикоснулась кончиками пальцев его губам. Подожди, я только возьму сумку. Присмотри за детьми. Мария целовала повелителя мертвых и встала с дивана. Аид проводил ее взглядом. Она поднималась по лестнице, и каждый ее шаг словно причинял ему боль. Мгновение спустя он напрягся. Дети прекратили играть, словно они что-то почувствовали. «Нет», — сказал Аид. Но даже он, Бог, был здесь бессилен. У него лишь хватило времени на то, чтобы воздвигнуть стену черной энергии вокруг детей. И тут отель взорвался. Сила взрыва была такова, что вся сцена расплылась. Когда четкость изображения снова вернулась, я увидела Ида среди руин. Он стоял на коленях, обнимая искалеченное тело Марии Д'Анджело. Вокруг него все еще бушевало пламя. С небес на землю неслись молнии, гремел гром. Маленькие Ник и Бьянка, ничего не понимая, смотрели на мать. За ними появилась фурия Алекта. Она шипела и хлопала кожистыми крыльями. Дети, похоже, даже не заметили ее. «Зевс!» Аита воздел кулак к небу. «Я тебя уничтожу за это. Я оживлю ее». «Мой повелитель, это выше твоих сил», — сказала Алекта. «Из всех бессмертных ты превыше всего должен уважать законы смерти». Аид от бешенства потерял голову. «Я боялся, что он проявится в своей истинной форме, отчего его дети аннигилируются, но в последний момент он все же взял себя в руки. «Возьми их», — велел он Алекта, едва сдерживая рыдание. «Сотри в лете их воспоминания и отнеси в отель Лотос. Там Зевс ничего с ними не сделает. Как прикажешь, повелитель. А тело женщины, возьми ее», — горько сказал он, исполнив над ней древние ритуалы. Алекта, дети и тело Марии растворились в тени, и на руинах остался один Аид. «Я тебя предупреждала», — раздался новый голос. Аид повернулся. У дымящихся останков дивана стояла черноволосая, коротко остриженная девочка в цветастом платье. Она смотрела на него печальными глазами. Ей было лет 12, не больше. Я ее не знал, но она показалась мне до странности знакомой. «И ты осмелилась прийти сюда?» — зарычала Эйд. «Да я тебя в пыль сотру!» «Не получится», — сказала девочка. «Меня защищает сила Дельф». Мурашки побежали у меня по коже, когда я понял, что передо мной дельфийский оракул, и в те времена, когда она была живой и юной, такой она была почему-то даже страшнее, чем в виде мумии. «Ты убила женщину, которую я любил», — взревела это. «Вот что сделало твое пророчество». Он грозно надвинулся на девочку, но она даже не шелохнулась. «Зевс предназначал этот взрыв для детей», — сказала она, — «потому что ты не подчинился его воле. Я к этому не имею никакого отношения. Я тебя предупреждала, что ты должен спрятать их как можно скорее. Я не мог, Мария мне не позволяла. И потом, они невинны. И тем не менее, они твои дети. А это делает их опасными. Даже если ты спрячешь их в отеле «Лотос», то всего лишь отложишь на потом решение проблемы. Ника и Бьянка смогут вернуться в мир только после того, как им исполнится 16 лет. Все из-за твоего так называемого великого пророчества. И ты вынудила меня дать клятву, что у меня не будет других детей. Ты оставила меня ни с чем. Я предвижу будущее, вздохнула девочка, но не могу его изменять. В глазах Бога загорелся черный огонь. Я понял. Сейчас случится что-то ужасное. Я хотел крикнуть девочке: «Беги или спрячься». Тогда оракул: «Выслушай слова Аида», — заревел он. «Возможно, не в моих силах вернуть Марию. Возможно, не в моих силах убить тебя прежде времени. Но твоя душа, она смертна, и я могу проклять тебя». Глаза девочки расширились. «Ты этого не...» «Я клянусь», — проговорил Аид, — «пока мои дети остаются изгоями, пока на мне лежит проклятие твоего великого пророчества, Дельфийский оракул никогда не получит нового смертного тела. Ты никогда не обретешь покоя. Никто другой не заменит твоего места. Твое тело увянет и умрет, но дух оракула останется запертым внутри тебя. Ты будешь произносить свои горькие пророчества, пока не превратишься в прах. Оракул умрет вместе с тобой». Девочка вскрикнула, и туманный образ распался. Ника упал на колени в саду Персефоны. Его лицо побелело от ужаса. Возвышаясь над ним в своем черном одеянии, стоял настоящий Аид и грозно смотрел на сына. «Ну и что ты тут делаешь?» — спросил он у Ника. Мое сновидение заполнилось черным взрывом, и сцена переменилась. По пляжу белого песка шла Рэйчел Элизабет Дэр в купальнике и повязанной на поясе футболке. На плечах лице у нее были солнечные ожоги. Она опустилась на колени и принялась что-то выводить пальцем на песке в зоне прибоя. Я попытался разобрать буквы, но мне ничего не получилось. Я решил, что дело тут в моей дислексии, но потом понял, что Рэйчел пишет по-древнегречески. Это было невероятно. Нет, такого сна просто быть не могло. Рэйчел написала несколько слов и пробормотала. «Что за черт? Я умею читать по-гречески, но успела распознать только одно слово, прежде чем волна смыла написанное. То есть мое имя Персей». Рэйчел резко встала и отошла от воды. «О боги!» — вздохнула она. «Вот что это значит!» Она развернулась и, взрыхляя песок, побежала назад на свою виллу. Тяжело дыша, она взбежала на крыльцо, и ее отец, оторвав глаза от Уолл-стрита Джордан, посмотрел на нее. «Папа!» — сказала Рэйчел. «Мы должны вернуться». Губы ее отца скривились, словно он пытался вспомнить, как улыбнуться. «Вернуться? Да мы только что сюда приехали. В Нью-Йорке беда. Перси угрожает опасность. Он тебе что, звонил?» «Ну, не совсем, чтобы звонил, но я знаю, чувствую». Мистер Дэр сложил газету. «Мы с твоей матерью так долго ждали этого отпуска». «Нет, ничего вы не ждали. Вы оба ненавидите море. Просто вы слишком упрямы, чтобы признаться в этом». «Послушай меня, Рэйчел. Я тебе говорю, что в Нью-Йорке происходит бог знает что. Весь город. Я не знаю, что именно, но на него напали». Ее отец вздохнул. «Я думаю, мы бы узнали об этом из новостей». «Нет», — гнула свое Рэйчел, — «это нападение совсем другого рода. Тебе кто-нибудь звонил с тех пор, как мы приехали сюда?» «Нет», — ее отец нахмурился, — «но сейчас выходные, разгар лета». «Тебе всегда звонят», — настаивала Рэйчел. «Ну, признай, что это необычно». «Мы не можем так вот взять и уехать», — сказал отец Рэйчел после некоторой паузы. «Мы потратили кучу денег. Послушай, папа, я очень нужна Перси. Я должна доставить послание. Этот вопрос жизни и смерти». «Какое послание? О чем ты говоришь? Я тебе не могу сказать». «Значит, и уехать ты не можешь». Рэйчел закрыла глаза, словно набираясь мужества. «Папа, отпусти меня, тогда я заключу с тобой сделку». Мистер Дэр подал вперед. В сделках он неплохо разбирался. «Я слушаю». Это женская академия в Клэрионе. Я туда поеду учиться осенью. Я даже ныть не буду. Но за это ты должен немедленно отправить меня в Нью-Йорк. Отец Рэйчел долго молчал. Потом достал мобильник и набрал номер. «Дуглас, приготовьте самолет. Мы улетаем в Нью-Йорк». «Да, немедленно». Рэйчел обняла отца, чем немало удивила его, словно такого не случалось никогда прежде. «Я тебя не обману, папа», — воскликнула она. Он улыбнулся, но выражение его лица оставалось холодным. Он смотрел на нее так, словно перед ним была не дочь, а молодая леди. Именно такой он и желал ее видеть, когда она закончит академию. «Хорошо, Рэйчел, я тебе верю». Потом эта сцена подернулась дымкой. Я пробормотал во сне. «Нет, Рэйчел, не делай этого». Я продолжал вертеться и метаться на постели, когда меня разбудила Тали. «Перси, просыпайся, уже вечер, у нас гости». Я сел, не понимая, где я. Кровать была слишком удобной, а я терпеть не мог спать в середине дня. «Гости?» — переспросил я. Талия мрачно кивнула. «Титан с белым флагом хочет переговорить с тобой. У него послание от Кроноса».